Я самый небьющий из всех мужиков. Во мне есть моральная сила, и наша семья большинством голосов, снабдив меня списком на 8 листов, в столицу меня снарядила. Значит, чтобы я привез на хе с ейным мужем по дахе, чтобы брату с бабой кофе растворим, моим двум невесткам по ковру, зятю черную икру, тестю что-нибудь армянского разливу. Я ранен, контужен, я малость боюсь забыть, что кому поборя отку. Я список вещей заучил наизусть, а деньги зашил за подкладку. Ну, значит, брату 2 дахи, сестрин муж ему духи. Ей сказал, давай бери, что попадется, двум невесткам по ковру, зятю беличью икру, куму водки 2 литра, пущай зальется. Я тыкался в спины, блуждал по ногам, шел грудью к плащам и рубахам, чтоб список вещей не достался врагам. Его проглотил я без страха, но помню шубу бросить, брат, куму с бабой все подряд, тестью водки ереванского разливу, двум невесткам по ковру, зятю бели заячью нору, а сестре плевать чего, но чтоб красиво. Да что ж мне пустым возвращаться назад? Ну вот я набрел на товары. Какая валюта у вас, говорят? Небось, говорю, не долари. Так же давай, растворимый мне махры, зять подохнет без икры. Тесть, мол, даешь духи для похмелки. Двум невесткам это все равно, мужу сестрину вино, ну а мне вот это желтое в тарелке. Не помню про фунты, про стервень и слов, сраженный ужасной загадкой. Зачем я тогда проливал свою кровь? Зачем ел тот список на 8 листов? Зачем мне рубли за подкладкой? Мне все же надо взять даху, взять у кофе на меху, тестью хрена кум и пивом обойдется. Также взять коньяк в пуху, растворимую сноху, ну а брат и с самогоном перебьется. Yeah.